Уроки истории. Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Уроки истории» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров. И, как всегда, в этой программе историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый вечер, Олег. Ну что же, продолжаем наш рассказ о событиях гражданской войны в Испании. Вот о начале, так сказать, вот всех этих событий, причины гражданской войны мы обсудили в прошлом выпуске нашей программы «Уроки истории» на радио ВК. Поговорили о том, как возник мятеж, как он, в общем-то, развивался, ну и подошли вплотную как раз к событиям именно начала гражданской войны. И вот на этом мы остановились, а сейчас продолжаем. Ну, гражданская война там, конечно, очень значимый сам по себе момент в любой стране, будь то Испания, будь то США или наша страна. Все его переживают по-разному, но вот здесь нужно что отметить. События, которые были с июня, с июля 1936 года по сентябрь 1936 года, традиционно историки характеризуют все-таки как военный мятеж. А сама гражданская война появляется с сентября 1936 года. С момента оформления второго правительства, появления Каудилья и, скажем так, оформления вот этого второго лагеря официально. И самое интересное, если мы просто вспомним такую похожую ситуацию, мы можем наблюдать в истории нашей страны. Угу. Корнилов выступил в марте 18 года, то есть еще буквально, а мы все всегда говорим во всех учебниках, везде, гражданская война начинается после мятежа чехословацкого. Чехословаков, да. А там довольно большой промежуток, потому что в это же время вместе с чехословаками возникают и другие правительства, альтернативные правительству Советской России. И здесь то же самое. Вот период самый важный, июль, а сентябрь – это еще период военного мятежа по-настоящему, когда, получается, не был оформлен второй лагерь, не были четко оформлены его цели, а там, на самом деле, это было довольно сложно сделать. Ну, тут надо просто помнить, генерал такой, как лидер самого мятежа, создатель Эмилио Моло, он республиканец по взглядам. Генерал Кабанельес – республиканец по взглядам точно так же. Франко – будет монархист. Uh-huh. А, там похожие взгляды были, считается, у генерала Кинделана. Ну, то есть вот здесь вот такие вот, такой, скажем, своеобразный будет компромисс заключенный между сторонниками правой республики, uh-huh, на самом деле, и монархистами. И плюс к этому еще тут нужно будет учитывать такую силу, как карлистов, а там, опять же, монархия в двух вариантах. Сторонники Дона Карлоса знаменитые, они тут тоже активизировались, почему бы не вернуть трон своей династии. Плюс к этому нужно отметить, возникает то же самое фашистское движение, что сложилось, ну, которое отрицает и традиционную республику, и монархию. И вот получается, что почти 3 месяца, ну, 2.5 месяца уходит на складывание вот второго лагеря. Мне кажется, здесь нужно обязательно обратить внимание на том, на то, в чем сошлись вот достаточно разноречивые, такие противоречивые вот сторонники националистического вот этого движения. То есть, что их объединило, на какой платформе они нашли общий язык? Ну, прежде всего, можно сказать, что нашли они общий язык на платформе защиты национальной идентичности Испании в большей степени. Потому что, в принципе, ну, мне кажется, так наиболее вероятнее поглядеть на это дело, сторонники республики, такие, которые были представлены, например, Асаньей, многими воспринимались как ориентированные на Францию. Ну, а Францию все-таки в Испании не сильно любят. Тут мягко. Есть один, да, очень важный вопрос, Андрей. Согласись, что как только война началась, те же националисты тут же начали договариваться и с Италией, которая вообще не считала Испанию самостоятельным государством, по большому счету, ну, так сказать, ну, да, мечтая возродить Римскую империю, и с Германией, которая, в общем, тоже достаточно такая, ну, активная, и потом это им аукнулось. Ну, тут будут потом самые разные интересные моменты по-своему, но здесь все-таки это один момент, это вот борьба против влияния Франции. На самом деле, второй момент – это борьба против влияния Советского Союза, безусловно, но потому что левое движение, все-таки левые социалисты, те же самые коммунисты, анархисты воспринимались в испанском обществе как ориентированные на Советский Союз. Насколько они были ориентированы, это мало кого волновало, да, на самом деле. Проблематичный вопрос. Вопрос в том, что вы просто их воспринимаете в таком варианте, потому что та же самая политика, ну, анархистами проводимая, по разгрому монастырей и все прочее, спокойно накладывалась в многие восприятия многих на советский опыт уничтожения той же самой церкви. С другой стороны, я, как сказать, в ходе разговора поддержу тебя. Та же Франция и Англия, они достаточно осторожно отнеслись к республиканцам. Хотя они вроде и националистов, естественно, не поддерживали, но и республиканцев тоже, потому что их вот эти вот левые манеры республиканские, их, в общем, не очень радовали, по-моему. Ну, это можно сказать, да, потому как там неизвестно еще было, на самом деле, какой лагерь республиканцев сможет взять верх. Там будут и сторонники того же самого Негрина Хуана, которые потом придут к власти. А другие персонажи довольно заметные. Но тут что нужно отметить? А первоначально вообще, скорее всего, планировалось, что после вот этого мятежа будет восстановление свергнутой монархии. Но это можно просто предположить, исходя из личности официального лидера мятежа, генерала Санхурха, которого многие считали как раз вот руководителем выступления. Он сам в это время находился в Португалии. Он не планировал выступление. И генерал Санхурха многими воспринимал... Его выслали туда как раз. После предстоящего, предыдущего мятежа. И вот тут он как бы считается номинальным лидером, должен возглавить мятеж, а он четко ориентирован на прежнюю династию и восприятие многих. Но генерал Санхурха погибает буквально через сутки после начала мятежа практически при... Вообще, обстоятельства замечательные до сегодняшний день. Есть разные самые версии, почему самолет Санхурха взорвался на взлете, по сути своей, перевернувшись. Ну, сейчас бы сразу сказали, почему. А? Да. Сейчас бы сразу сказали. Нет, а там самое-то интересное, что получилось, что самолет при взлете, что называется, перевернулся, в итоге взорвался Санхурха, погиб, летчика выбросило через лобовое стекло, то есть он остался цел. В итоге у Жоржа Сариа, французского историка, была забавно описана ситуация, насколько она правдоподобна, сказать сложно, не все историки ее подтверждают, но он указывал на то, что это был гражданский самолет, летчик был военный, а Санхурха опять же тоже военный, и летчик военный не посмел сделать генералу никакого замечания, когда тот сел в самолет сзади него и положил большой огромный чемодан со своими парадными костюмами, с медалями и все прочими. Ну, так скажем, сзади себя на полку своеобразную. При взлете, так как он впервые летел на этом самолете гражданском, ну, плохо знал его качество, приноравливался, видимо, к управлению, попало колесо в выбоину на летной полосе, хвост подбросило, чемодан упал, центровка нарушилась, самолет перевернулся. Ну, очень похоже на правду, на самом деле. Но это, вот, кстати, расследование, как пишет Царя, которое проводили, вообще-то, сами националисты. После гибели Санхурха. И вполне выгодно было бы объявить, что там рука Советского Абсолютно, Союза. Абсолютно, да, например. Кого угодно. Но получается, на самом деле, скорее всего, просто такая нелепая, банальная смерть. Ну, из-за того, что центровка нарушилась. Ну, да, и самолет непривычный, и генералу замечания это, знаешь, не сделаешь. Фильм, пункт назначения есть такой. Если чему суждено сбыться, то и сбудется. Для Франка была расчищена дорога просто. Не совсем, потому как ушел один персонаж. Но есть еще директор Мола, который создатель мятежа. Есть еще самый уважаемый чисто внешний генерал, это генерал Кабанельес. Но у которого есть грешок, он очень быстро присягнул республике, поэтому на него смотрят косо. Но все равно, вот как раз в данный период времени, в июле месяце, ну так уж получилось, что и Гитлер, по сути, и Муссолини, ну так образно говоря, по сути, устами своих посланников сказали, что они будут иметь дело только, ну, с фигурой узнаваемой, признаваемой. А такой был генерал Франко. То есть с ним они будут вести переговоры, а не с этими персонажами, имена которых им ни о чем не говорят. Но после Санхурха они, пожалуй, наверное, только Молу на самом деле нормально знали. Но Мола тоже не воспринимался, он тоже был республиканец. Вот что самое интересное. А здесь человек, который считается консерватором. Ну, плюс к этому еще очень важный один момент, который работал на Франко, это его зять Серано Суньер. Ну, то есть, будущим будет зять буквально, но это один из его ближайших друзей, который был близок к движению Хосе Антонио Прима де Ривера. Испанская фаланга, и тем самым воспринимался как персонаж, близкий к фашистским взглядам, на самом деле. Идейно близкий. Да. Ну и почему бы не сделать ставку на человека, который, ну, имеет такого своеобразного покровителя, который может пойти далеко. Ну и вот, что тут нужно сказать временно, с июля по сентябрь мятеж возглавлял генерал Кабанельес. А потом самое смешное произошло, прошли выборы, в националистической части. Да, прошли выборы главы государства, главы правительства. То есть генерал Франко победил на выборах. То есть да, это он не захватил власть. То есть когда офицеры голосовали, кого они хотят, так сказать, видеть все-таки во главе своего правительства. Угу. То есть в данном случае, можно сказать, законное избрание на самом деле. Ну, в общем, да. То есть он силой... По крайней мере, демократическим путем, да. Демократически он силой не захватывал власть. Вот в таком, внутри руководства. Все знали отличные его взгляды и предпочли поддержать его, ну, по ряду причин. Но прежде всего даже потому, что за Франко стояли такие люди, как полковник Ягуэ, который командовал марокканскими частями. Марокканские части одни из наиболее... Ну, там самые боеспособные. Боеспособные на тот период времени, ну и самые отмороженные заодно. И в ходе гражданской войны такие части, ну, просто-напросто необходимы, которые готовы пойти на кровь. И вот это одна из тоже таких показательных ситуаций. То есть за ним стояла реальная сила, и немцы и итальянцы это, в общем, поняли. Ощутили довольно быстро. Но они, как покажет история, очень плохо поняли, на самом деле, кто такой генерал Франциско Франко. Да, он их кинул в конечном итоге. Они не поняли одной очень важной вещи по-настоящему. Я там, когда глядел биографии Франко, там Престона, других историков, но обратил внимание, что да, он, конечно, там... в ряде случаев жуткий эгоист, там нарцисс и все остальное. Но это один из тот человек, для которого благо Испании оказалось превыше всего, так как он его видел. Не значит, что он видел его правильно. Но он на самом деле в данном случае был тот, кого принято называть государственник. Ну, это и видно по всему его правлению. Может, оно там как бы и не нравится, и действительно не всегда демократично, не соответствовало всем, так сказать, взглядом, но, честно говоря, там много сделано. Это одна из тех ситуаций. Они, видимо, подумали, что человек, которому не помогут прийти к власти, будет считать себя обязанным. Ну, а Франко считал, скорее всего, что они были обязаны ему помочь, потому что ему суждено спасти Испанию. Угу. Если, что ж они вот не помогают, а пусть помогают, раз им хочется. То есть я могу пообещать, но чтобы я это выполнял, наверное, Франко... Не настолько, он так сказать. Политик. Да. Вот он проявил себя как политик настоящий. Он сегодня делает дела, обещая про завтрашний день, а там разберемся. Ну и вот тут нужно сказать, что как раз после этого начинается уже период гражданской войны после выборов. Ну, гражданская война, которая затягивается по-настоящему. Несколько причин того, почему гражданская война затянулась. Ну, если мы посмотрим, буквально через какие-то 3-4 дня после начала мятежа там захвачено 2/3 Испании. Угу. Очень успешные там действия. Правда, не удалось взять ни Барселону, ни Мадрид. Не удалось, конечно, ничего сделать в районах там Басконии. Угу. Но в целом почти вся центральная часть Испании захвачена. А потом, буквально через какую-то неделю, мятеж начинает выдыхаться. Угу. И вот здесь все историки знают, есть такая телеграмма генерала Эмилия Молы, когда он отвечает на запрос одного из своих соратников. Ну, который просит помочь ему снаряжением, боеприпасами. И Мола отвечает: я не могу прислать вам боеприпасы, у меня на мою северную армию 25 тысяч патронов. Угу. Я посмотрел, когда на состав северной армии Молы, там 12 тысяч человек. Ну, то есть по 2 патрона на человека. По 2 патрона на человека. Один для врага, другой для себя. Это буквально через какую-то неделю после начала мятежа, когда оказалось... не удалось захватить, что называется, по сути, арсеналы и силовые центры. И армия полевая, которая вполне успешно начала действовать, она столкнулась просто с потрясающим патронным и потом снарядным голодом. А так как республике удалось удержать за собой все эти рабочие центры и все остальное, то у нее появился шанс для того, чтобы... восстание, которое было поднято военными, которое привело к потере почти 2/3 территории, угу. Можно было, в принципе, и подавить в таких условиях. И это можно было бы сделать, если бы не вмешались Италия и Германия. Вот здесь как раз вмешательство Италии и Германии было спасением для мятежа и привело окончательно к оформлению фронтов гражданской войны. Ну а дальше вот следующий момент. Кстати, то есть вот советская историографическая точка зрения, что именно Испания, Италия и Германия повинны в гражданской войне в Испании, это вот она точна? Ну, скажем, она не то, что точна, она... То есть они развязали, нас так традиционно было говорить. Развязали это гражданскую, но все равно сами испанцы. Понятно, да. Естественно. Ну, она точна в том плане, что интервенция позволила националистам, что называется... спастись и продолжить на самом деле свою борьбу. Если бы интервенции не было, скорее всего, ну, по объективным просто причинам, ну, не смогла бы сухопутная армия так долго, скажем, успешно действовать. Сложно сказать, сколько бы там война на самом деле продлилась. Может быть, полгода, может, год. Что там происходило бы, какие-то там были перемирия или что-то в этом роде. Но она пошла бы по совершенно другому пути. Вполне возможно, превратилась бы там в такие вялотекущие там местные столкновения. Ну, вот здесь просто начинается крупномасштабная война. Ну, понятно, для чего она нужна Италии. Италия мечтает, на самом деле, превратить Средиземное море опять во внутреннее итальянское озеро. Вот, и почему бы не попробовать это. Германии война тоже понятно, для чего нужна. Ну, там, ну, совершенно понятно. Им, во-первых, нужно как-то выбираться вот из этой определенной изоляции. И плюс к вечный фраг Франции, как хорошо получить союзника со стороны Пиренеев. Ну, это один момент, второй момент, конечно, безусловно. Это только-только в Германии восстановлен принцип всеобщей воинской повинности. Да, и там же нет совершенно возможности было до этого как-то обучение. Вот это здесь они, обучение они в Советском идет. Союзе обучались. Дальше, что называется, авиация военная была запрещена, и хотя учились в том же самом Советском Союзе. Но реально нужно же поглядеть, как будет взаимодействовать, какие части, опробировать ту же самую бомбардировочную авиацию, истребители и прочее, прочее. То есть, да, Испания здесь выступает как своего рода полигон. Испытательные проверки, на правильном ли пути находится Германия, восстанавливая в правильном направлении свою армию. Ну, что тут нужно сказать? Такой данный момент очень интересно будет. Гражданская война в Испании начала затягиваться, кстати, итальянцы, вот, немцы особенно по этому поводу писали, из-за Франко. Франко неправильно, с их точки зрения, повел войну. То есть они считают, что можно было войну, после того, как они оказали помощь, закончить буквально за 3-4 месяца. Ну, то есть буквально, ну, к Новому году. Все. Там вполне можно было бы закончить войну, если бы не Франко. Потому что у Франко, если вот так и посмотреть, очень четко присутствует определение характера гражданской войны. Франко всегда гражданскую войну называл как крусада, крестовый поход. Да, да. А главной целью в крестовом походе является не победа на самом деле, а уничтожение неверных. Уничтожение, да. И получается, как пишут многие исследователи Франко, говоря о крусаде, предполагал не просто военную победу над противником, над республикой, а уничтожение республиканской Испании как таковой, уничтожение вот этой точки зрения и, ну, просто, скажем так, возможностей другого развития. А здесь уже, значит, вы не просто одерживаете победу, вы зачищаете территорию. Вы, значит, пугаете на самом деле. То есть, и здесь вполне нормально вы бросаете те же самые марокканские части, которые устраивают резню. Ваша задача напугать предельно. Показать, что будет, если вы выступите против данной линии развития. А это затягивает войну. Потому что, ну, это опять же отчетливо хорошо будет видно. Ну, самые главные события, которые будут в 1936 году. Реально это что у нас? Это борьба за Мадрид? Ну, как там таковой? Сначала вот это было соединение севера и юга. Вот этот бросок, так сказать, на север африканского... Да, ну, то есть сначала там нет. Ну, а так, по сути, это главной целью должно ну, быть да, стать Мадрид, Мадрид. Господи, это столица сама по себе, и тогда вы заканчиваете войну довольно быстро по-настоящему. Ну, как и случилось потом. И что тут все говорят? Не получилось быстрое взятие Мадрида, хотя к ноябрю 1936 года Мадрид практически был беззащитен по военным показателям. Правительство покинуло страну. Вот это тоже, то есть Мадрид, тоже показательная сама по себе ситуация. Вот если мы посмотрим такие забавные вещи. Во Вторую мировую войну Германия наступает на Францию. Правительство покидает. Правительство бежит в Бордо. Бордо. Париж берется буквально через 4-5 там, дней каких-то. Так, такие моменты регулярно. Значит, потом нападение на Польшу 1939 год. Правительство покидает Варшаву. То есть, когда народ остается без правительства, реакция может быть, ну, на самом деле, не самой позитивной. И тут же вспоминаем такой пример, очень любимый многими. 1941 год, Москва. Ноябрь, Москва. Да. Сталин на вокзале. Поезд уже стоит, собираясь ехать в Куйбышев, и он поворачивается, возвращается назад. Мудрый человек. Нет, вот данный момент. И все видят, что правительство не бежит, да? Угу. И самое интересное, перед этим, мы говорим, гражданская война. Ведь переезд правительства большевиков из Петрограда в Москву – это не бегство. Это возвращение в старую столицу. Традиционную столицу. Сказать, что они бежали, невозможно. Они переехали в старую традиционную столицу. Санкт-Петербург всего-навсего там какие-то два века, да? И все знают, что Москва – это там один из центров. То есть нормально. И вот здесь ситуация в Испании. Ну что тут, почему? А да, в Испании два силовых центра. Барселона – финансовый центр, и политический – Мадрид. И так уж получалось, что вот в этом плане то, что правительство покинуло Мадрид, не сыграло такой фатальной роковой роли при всем при том, потому что есть второй силовой центр традиционно, ну, – Барселона. Барселона не удерживает. Да. Они ее удерживают. Сказать, что они сбежали, невозможно вот в этот период времени. Но все равно, как бы сказать, настроение в Мадриде не самое хорошее. Потому что самое главное еще и в том, что, ну, что самое страшное сделали республиканцы? Разрушили регулярную армию. Разрушили всю систему подчинения. То есть можно, конечно, там ругать военных по поводу, сколько у них извилин в голове придумывать и все остальное. Но субординация в армии во время войны – это просто… Это и в России увидели в 17-м году. Да, абсолютно четко. Что такое, на самом деле, выполнение приказов, принятие решения. И вот здесь самый важный момент, конечно, республика должна восстановить свою армию. Сделать по-настоящему это так и не удалось. Ну, хотя добровольческие вот эти отряды, скажем так, милиция народная, там, куда входили и коммунисты, и социалисты, и анархисты, неплохо защищал Мадрид, хотя там замечательно проявил себя генерал Мяху, в принципе, на которого никто не возлагал никаких надежд. Ну, и здесь Франко подвело, скажем, вот, кстати, Мадрид он мог взять легко, как пишут современные историки. Франко подвело желание спецэффекта. Потому что Франко хотел взять Мадрид в конкретный день, чтобы нанести мощнейший удар по психологии республиканцев. Это проблема диктаторов, они любят даты символические. 7 ноября. Да, к 7 ноября. Праздник коммунистический. Франко решил, я покажу, что такое коммунистический праздник. Вот в этот день Мадрид будет взят. И все увидят крушение вашей надежды. Мадрид взять не удалось в этот день. Как раз вот два дня них, вот буквально вот промедление на два дня, три, как пишут современные исследователи, все испортились, все карты сразу же. Успели республиканцы, что называется, закрыть все уязвимые позиции. Как бы потом они ни прогибались, самое главное, они успели, что называется, ну, встать в оборону правильную. Ну, и надо отдать должное, вот здесь, мне кажется, тоже нужно сказать и о роли Советского Союза, и советских специалистов, и советских танкистов, и фильм можно даже вспомнить «Живы на компромпа». Да, да, да. Наш знаменитый Крючков. Вот. А, ну, что тут нужно сказать? Вот в данный период времени, кстати, Западная Европа показала себя просто великолепной. Я всегда говорю, я люблю Западную Европу в таких случаях. Как бы кто ни относился к правительству республиканцев, это законно избранное правительство. Никто, то есть даже самое интересное, националисты признавали результаты выборов, которые произошли, значит, это законно выборное правительство. Оно обращается за помощью, потому что в стране мятеж. Что делает мудрый Запад? Объявляет политику невмешательства. То есть не поддерживает законно избранное правительство. И при этом смешной момент. Германия не член Лиги наций. Она не связана ограничениями Лиги наций. Она оказывает спокойно помощь. И вы никак не можете на нее повлиять. Вы можете только сказать, Германия, ты плохая, ты больше так не делай. А Германия говорит, ну я плохая, ну хочу и делаю. При этом я считаю, там огромная стратегическая была ошибка, потому что ну, Германия была и оставалась и на тот момент и главным стратегическим противником и Франции, и Англии. Почему наложены были вот эти все ограничения. И когда они видят, что немцы посылают вооружение в Испанию, то они должны были, собственно, сделать соответственный шаг и тоже, например, послать в Испанию вооружения свои, там, вплоть до войск, может быть, чтобы оттуда хотя бы просто немцев выгнать. Ну, хотя бы так, дальше. Дальше, что мы видим? Следующий момент. Италия. Италия тоже уже не член Лиги наций. Италию выгнали из Лиги наций после агрессии против Эфиопии. И что мы видим? Вы говорите, вы плохие страны, вы так не делаете. Они говорят, а мы знаем, что мы плохие, хотим и делаем, опять же. И вы ничего не можете поделать, потому что вы боитесь что-либо предпринять. А самое забавное, что вот эта политика как бы наложения таких своеобразных санкций предполагала, что никто не сможет поставлять оружие националистам. Ну, Испания с Италией, то есть Германия с Италией показали, как они не могут. Потом, почему же не поставлять-то? А самое веселое, что оружие республиканцам поступало из США в годы гражданской войны. по одной простой причине. Оружие точно так же из США поступало и националистам, потому что запрет на ввоз вооружения и все прочее касался только государственных поставок. А частных, естественно. Никаких. Да. А американцам нормальная прибыль. Бизнес есть бизнес. И если республиканцы тоже, кстати, это быстро поняли. Они поняли, что не могут закупать оружие более-менее современное в США. США будет спокойно продавать. Ну и она точно так же спокойно продаст и националистам. Но хороший качественный товар можно найти. Не в Англии, не во Франции. Ну, в США. Пусть он будет хуже, чем в Европе. Но он нормальный для страны, у которой слабая экономика. И вот в этот период времени, да, вот Советский Союз стоит перед дилеммой, что не может он реально оказать помощь Испании официально, потому что только-только вступил в Лигу наций, он так долго пробивал международную изоляцию. И вот здесь, ну что такое, только два года как приняли, и все, да? На этом заканчивается это международное признание, но приходится прибегать к такой неофициальной помощи. А когда, ну, конечно, это все шито белыми нитками было, но... Ну, говорит он по-французски, да, «Женемас пассажир», ну что с него возьмешь? И все остальное, да? Такие смешные французские, Пабло какой-нибудь, Павел, например, да. Ну и так далее, и тому подобное, да, там как они встречались. Ну, то есть, но при этом, да, практика, которую на сегодняшний момент тоже была, резко вспомнили, посылка добровольцев. И у нас довольно много добровольцев оказалось, к примеру, сейчас, той же самой Новороссии, похожим образом. Никто не может запретить человеку выражать свои взгляды. Да. И самое интересное, первое это сделали в эпоху дедушки Сталина, когда люди... Ну, по крайней мере, государство к этому отнеслось положительно. Официально уходили там, в отставку, в отпуска да. И... Свое свободное время воевали в Испании. Да, так сказать, проехав за государственный счет, получив поддержку своеобразную. Есть, конечно, вопрос, откуда там взялись самолеты и танки. Советские анты там, допустим. Самолет, они продавались через вторые и третьи страны, вот на которые не возлагалось эмбарго частично. Ну и были поставки ряда тех же самых самолетов, которые не воспринимались как военный самолет в тот период времени, хотя были такими. Ну это знаменитый самолет Р-5, например, который был разведчик 5, его официальное название, на нем летал Михаил Водопьянов. Вот, кстати, у меня вот в книжке была в детстве «Полярный летчик» Михаила Водопьянова, и там целая большая глава посвящена судьбе его самолета, на котором он летал, осваивал север, спасал челюскинцев, и который потом отправили в Испанию. И как вот на этом самолете летал там испанский летчик, советский, и как под конец самолет погиб. То есть такая красивая история, по сути ли. Но самолет, получается, в конце своей карьеры вернулся к тому, для чего его делали. Военный биплан, все остальное, но правда ему уже к этому времени было 10 лет, но такие самолеты туда пришли. Но дело в том, что в Испании не было более современных самолетов по-настоящему в тот период времени. У нас тоже, когда очень часто говорят про войну в Испании, говорят про немецкие там самолеты, про итальянские, но у итальянцев в этот период времени модифицирован и переделан Савойя Марчетти из пассажирского самолета. Бомбардировщик из пассажирского самолета все-таки это не совсем боевой самолет по качествам. У немцев похожая картина. Ну и так вот там те же самые бипланы «Арада» были у немцев. Все говорят про немецкие самолеты, да там они летают на бипланах в основном. Мессершмитт только-только пробуется. Так что тут... Ну, тем не менее, «Легион Кондора» они отработали. Ну, а «Легион Кондор» как раз, да, там, ну, там тоже самолеты были более современные, хотя модель, конечно, оставляла желать лучшего, но для Испании это было выше головы. Бедные испанцы. Мы сейчас прервемся, Андрей, с тобой на несколько буквально секунд и вернемся к нам в студию для рассказа о начальном этапе гражданской войны в Испании в 30-е годы 20 века. Оставайтесь с нами, это «Радио ВК». Я выступаю за край, где личность и достоинство священны. Каждый человек – ценность и смысл всей государственной политики. Конституция России соблюдается и исполняется. Яков Оленов, избирательный округ номер 3. Истории. Ну вот мы снова в студии, продолжаем наш рассказ о гражданской войне в Испании, об благодаря историку Андрею Федорову, который напротив меня сейчас находится. Может, немножко о военных действиях о самих поговорим? Ну, военные действия там в основном были в 30-м, ну, в 36-м году, самые первые, связанные с тремя главными идеями националистов. Это борьба за Мадрид, это удар по северу, по Басконии, что называется, попытка захвата самых разных месторождений, заводов и так далее и тому подобное. И это, конечно, концепция прорыва к Леванту, к побережью, так сказать, как раз для того, чтобы отрезать центр от севера и тем самым окончательно разорвать фронт обороны республики. Но вот на этом, скажем так, сконцентрировалась тогда армия националистов. Ну, а главными задачами республики было, безусловно, удержать Мадрид любой ценой, не допустить прорыва националистов к побережью, так сказать, Средиземного моря. И, конечно же, постараться выбить их из той же самой истории, не допускать к Басконии. Ну, для них важен был вот этот вот север, то есть Пиренеи, потому что через Францию шли все-таки. Прежде всего, конечно, задача и была грузы, и добровольцы. Удержать промышленный север, в любой надо было, и сохранить нормальную связь с Мадридом для того, чтобы, ну, надеяться на благополучное для себя завершение войны. Там, кстати, на самом деле, вот особенно цифры интересные я встречал. Во время наступления вот этого длительного на Мадрид националистических войск, там в конечном итоге перевес оборонявшихся по сравнению с наступающими был что-то, по-моему, 1 к 4, то есть 40 тысяч обороняющихся на 10 тысяч наступавших. То есть, понятно, они, может быть, там хуже были организованы, вооружены, но там численный перевес был подавляющий. В конечном итоге националисты могли выдохнуться. Там, нужно сказать, почти везде подобная ситуация, кажется, по сути своей, когда националисты действуют в меньшинстве довольно долгий период времени, ну, до прибытия мощного итальянского корпуса, который их усиливает. Но там про итальянский корпус, это же вообще совершенно отдельная песня, это Гвадалахарское сражение. Там... Вот мы обязательно поподробнее об этом подойдем к этому. Да. Ну вот если успеем сегодня, конечно. Я надеюсь, потому что это самая интересная история, вот. Почти то, смешная, если бы не была трагичной. Потому что немцы-то они прислали только советников и только летчиков, по сути своей. Они не захотели апробировать здесь крупные соединения. Но тут нужно просто отметить следующую ситуацию. Что препятствовало националистам развивать наступление и вести успешные боевые действия? Все-таки из генералов, имеющих хороший боевой опыт, у националистов в этот период времени не так много. Это Мола, действующий на севере. Это Франко, скажем так, действующий в центре во многом. Это полковник Ягуа, потом он станет генералом довольно быстро. Два генерала, на которых возлагались особые надежды, к сожалению, для националистов погибли из-за неудач захвата Барселоны и Мадрида. Угу. Это генералы такие, как Гадет и Варелла. Скажем так, они были захвачены в плен и расстреляны, а считались по талантам, наверное, даже покруче, намного франки, такие же, как Мола. Но не повезло им совершенно. Генерал Фанхуль точно так же погибает. Ну, то есть вот здесь идет потеря довольно быстро. На самом деле там, ну, хороший командующий воздуха генерал Кинделан, но этого тоже мало. Это один момент. Второй момент очень важный. Националисты все-таки вот в 1936 году испытали во время сражения за Мадрид тоже определенный шок, совершенно неожиданный для себя. Никто этого, но не предполагал, что как раз на тот день, на который была назначена торжественная, скажем так, акция вступления в Мадрид, да. Республиканцы провели акцию совершенно противоположную, но очень показательную. Ночь на 7 ноября были расстреляны 6 тысяч заключенных мадридских тюрем. Среди расстрелянных оказался Хосе Антонио Прима де Ривера, лидер фаланги, и еще значительная часть политиков и военных, которые на самом деле никакого... Ну, Хосе Антонио Прима де Ривера не принимал участие в мятеже, на самом деле, из-за ареста и так далее и тому подобное. То есть никак к этому не относился, был расстрелян. Расстреляли, скажем так, самый интересный, показательный сам по себе момент. Приказ, по сути, о расстреле вот этих заключенных отдавали советские, как бы их сказать, там, советники. Помягче, это прежде всего три человека, милые и добрые, здесь сыграли свою роль. Это генеральный консул Советского Союза в Испании Антонов Овсеенко. Его сын очень любит плакать. Точнее, известный революционер. О том, какой папа был хороший, как плохой, и Сталин его убил. Забывая про Тамбов и про Испанию, совершенно не пытаясь вспомнить, что на совести его папы. Это знаменитый обличитель сталинизма генерал Орлов. Автор книги «Тайная история сталинских преступлений» тоже здесь отметился. Он был вторым человеком, он по линии НКВД, наверное. А третий, ну, любимец нашей интеллигенции либеральной, Михаил Кольцов. А он тогда имел отношение именно к принятию решений? Да. Потому что все его представляют там как человека-журналиста. Да. Он там писал очерки. Я когда читал очерки Кольцова по Испании, обратил внимание, одну из забавных вещей. Кольцов почти ничего не пишет по-настоящему. Ни о культуре, ни об истории, ни его... Ну, а читать произведение журналиста, который не пишет о культуре, а поэзия, литературе страны с древней историей, как-то просто потрясающая вещь. Не интересует это Кольцова. Кольцова интересуют другие вещи, там очень много других моментов. Просто немножко забегая вперед, скажу такой потрясающий момент, когда буквально через какой-то год будет опять ситуация, и один из журналисты западные поинтересуется у Михаила Кольцова, а куда пропал лидер так называемой троцкистской партии ПОУМ, она и СНИН. Вот где он? Почему его нет? Где он? И Кольцов улыбнется и скажет, а я считаю, что он в Париже. И журналисты напишут моментально западные, что лидер троцкистов так расстрелян. Очень просто почитают. Значит, Париж чем знаменитый? Елисейские поля. Елисейские поля – это поля мертвых. Он в Париже, значит, он расстрелян. Ну, как творческий человек, он ответил метафорично. Да, вот в данном случае метафора была. Ну, так и очень показательно и злобно, я бы сказал. Так вот, самое-то интересное, что расстрелом руководили лидеры испанского комсомола. Одному из которых было 20 лет, а Рому 22. То есть никто больше на себя функцию эту не взял. Все коммунисты, социалисты старательно от этого открестились. Предложение советского руководства, кроме двух молодых товарищей. Одного из них расстреляли националисты в конце гражданской войны. Он попал, что называется, им в руки и расплатился за убитых. А второй стал лидером еврокоммунизма. В 70-е годы, да. Сантьяго Карильо. А, Карелия, я уже про Берлингуэра подумал. Нет. Вот так вот, такая вот своя... А вот начинал, прямо скажем, как своеобразный серийный убийца. И вот тут показательная ситуация. Кажется, националисты были не готовы к такому, скажем так, варианту развития гражданской войны. Что будут наноситься удары по мирному населению, по заложникам. Хотя то считались довольно жесткими. Ну что, ну если сами военные действия... Но их по-настоящему все-таки сложно рассматривать, потому что как таковых ярких сражений, ну, в эту войну там вот всего ничего. Вот давай про Гвадалахару. Это моя любимая история, так, давай расскажем про это. Так, про заносчивых итальянских легионеров. Что, можно попробовать начать, я так сказать, подкорректирую. Нет, давай, немножечко. Давай ты. Я подробностей там, может, каких-то не знаю. Нет, я, честно говоря, что? Когда вспоминаю про Гвадалахару, вот эти упоминания, мне очень нравится оценка Гвадалахары, которая была дана во франкистских газетах. Угу. Потом подобная оценка будет дана в сражении у реки Эбра. Угу. О том, что она будет дана, эта оценка в стилистике спортивных соревнований, по сути, как будто спортивных сборных, и будет написана замечательная фраза о том, что прошло столкновение между испанцами и итальянцами, и мы опять победили. Ну да, они так... Это надо еще знать испанский характер. Они же на самом деле, неважно, националисты, но, кажется, они очень такие люди самолюбивые, немножко заносчивые. И вот этот момент, говорят, что вот эта публикация в газете, информация о разгроме итальянского корпуса, Муссолини просто взбесила. То есть, когда оказывается, что он читает в газете своего союзника. Столкнулись итальянцы и испанцы, и мы победили. Ну, хорошо, я начну тогда. Итальянский корпус, приехав в Испанию, руководитель корпуса, я фамилию на Д подзабыл вот этого человека. Погиб в ходе сражения. Да, сейчас не могу вас тут тоже вспомнить, потому как... Нас простят слушатели, все равно никто, мало кто знает этого человека. Он ничем не успел прославиться. После неудачных наступлений на Мадрид со стороны националистов, итальянцы, как будучи отдельным таким войсковым соединением, сказали: да ладно, в общем, вы не умеете воевать, вот у нас классная регулярная армия, мы потомки римских легионеров, и поэтому мы сейчас, собственно, сами самостоятельно пойдем на Мадрид и быстро его возьмем. А корпус там был 10 тысяч, по-моему. Да, там, ну, кто говорит 10, ну, до 15 насчитывает, в принципе, как таковые. Угу. Скорее всего, должно было быть, ну, с учетом всех. И вот они без особенной поддержки со стороны испанских, так сказать, вот их союзников, двинулись на Мадрид. А дальше там что было, Андрей? Ну, что там дальше было? Ну, нормально было там дальше у итальянцев. Отсутствие стратегической разведки, что называется, совершенно спокойно. Наступление, ну, вроде сначала протекает успешно, они встречают сопротивление, но все дальше и дальше отрываются от коммуникации, не обращая внимания на то, что их аккуратненько... такая, как бы сказать, только что формирующаяся испанская армия начинает отжимать на очень удобное место для себя. Ну, это получается, ну, что испанская... То есть итальянцы не могут нормально толком даже выбрать место наступления и мечутся, пробуя, куда, откуда лучше им попытаться начать прорыв. Ну, так вот тоже там такие милые, хорошие моменты были. Потом итальянцы нормально совершенно не обращают внимания на то, что все-таки люди из штаба Франко, которые являются, ну, в определенном степени их помощниками, пытаются объяснить, что вот в одном случае они наступают на тот район, где находятся их стратегические союзники. И что эти действия итальянской армии вообще-то отталкивают тех, кто может поддержать саму по себе республику. Что вот это на самом деле вот они... пытаются атаковать не части, где находятся коммунисты, а там, куда выходят карлисты, потому что у карлистов очень похожие береты. Ну, на самом деле, это смешной момент, что карлисты, как и... Вот забавно, карлисты и, скажем так, республиканцы носили береты. И поэтому, видимо, итальянцы тоже их путали, никак не хотели понять, что это разные береты даже в ряде случаев. Ну, вот такие вот веселые моменты были. Ну, то есть, когда вот... ну, что там еще нужно отметить? Ну... там поздное очень подведение было артиллерии, когда почему-то решили, что нормально, можно и без нее в современной войне наступать. То такие испанцы. Да, быстро, да. Да, то такие испанцы, что, чем они круче эфиопов, что ли. Но да. Это было, нет, это на самом деле один из моментов, что указывал там один из испанских историков, что такое ощущение, что люди, которые наступали на Мадрид, считали, что они наступают на Адис-Абебу. Что они как-то не видели разницы. Да, это плохо организованные добровольческие отряды, но это все-таки европейцы, имеющие определенную традицию войны. Ну и плюс надо иметь в виду, что в Адис-Абебе не было советских советников. Плюс к этому даже есть там советники, есть в конце концов, он тоже отлично знает, что генерал, пусть он даже старый, обороняющий Мадрид, но он генерал, имеющий европейский полевой опыт. Но нельзя так наступать, совершенно не обращая внимания на, скажем, противника, считая, что если там нет регулярных соединений, то вы можете его легко разбить. Итальянцы явно были в этом уверены. Потому что там только что у нас получается отряды милиции. Ну и в итоге куда они идут? Идут прямо туда, куда идти нельзя вообще, ни в какую. Их же окружили там, по-моему. Да, так сказать, совершенно спокойно. То есть на ровном месте, можно сказать. Отрезали и все. Потому что нет, им говорят, что ну не надо туда выдвигаться, не надо так растягивать коммуникации, потому что, ну, холмы удерживаются республиканцами, из холмов нормально можно обрушиться на дорогу и ее перерезать. От того, что вы будете идти вперед, ну вы разобьете впереди. Ну да, они колонны движутся. Конечно, да. но эти-то холмы-то все контролируются, и там-то все нормально остается. Или вы наступаете все-таки, ну, пытаетесь вести наступление по всей линии фронта, или вы пытаетесь прорваться. Но даже если вы прорветесь, следующий момент, нет ни одного нормального боеспособного испанского соединения, чтобы попытаться прийти вам на помощь вот в этом месте. Вы так от них оторвались, считая, что вы такие крутые, что в итоге действуете совершенно автономно. Вообще, это, конечно, история забавная, но самое еще более забавное, я считаю, что итальянцы никакого вывода из этого не сделали. И если вспомнить итало-греческую войну 41-го года, да, и потом их наступление замечательное вот в Ливии, там опять же против, в 41-м, по-моему, тоже, в 40-м году, против англичан. То есть они везде вот именно таким же образом, по-моему, налетели. Ну, там у Италии в данный период времени реально, ну, по сути, только, наверное, один человек, который может мыслить в современную, ну, то есть современной для того времени войны. Это герцог Даоста, так сказать, племянник правящего короля. Потому что те же самые там генералы, такие как Грациани, они не обладали такими талантами. Там не важно, что там тот же самый маршал Бадолья, интересно, где и какую победу он одержал для того, чтобы... Ну, стать, говорю, там да. все проиграно, по-моему. Вот. И, а тот же самый Итало Бальбо, он очень хороший, замечательный траншейный аристократ, он харизматическая личность, но он не военный. Ну, ну что поделаешь, да, итальянцы, конечно, имели замечательную славу то во время легионов Юлия Цезаря и после, но прошло очень много времени. А самое интересное, точно так же можно сказать, ведь и испанская пехота была знаменита в свое время, там она заставляла дрожать всю Европу. И тоже ее время прошло к 20 веку. Но вот здесь что нужно отметить? Все-таки, поглядев вот на это неудачное наступление итальянцев, так сказать, Франко и Моло сделали совершенно правильные выводы. Они четко поняли, что лобовыми атаками, ну, даже хорошо снаряженной, скажем так, армии, хорошей группировки в данный период времени сделать ничего не удастся. Это первый момент. Ну и второй момент, все-таки они осознали следующую, более важную ситуацию, лучше, чем итальянцы. Мадрид, они поняли, ничего не значит для республики. Не решает проблемы. Он не решает проблемы. Взятие Мадрида ничего не дает. Бороться за Мадрид, когда город реально ничего не дает, его победа, смысла особого нет. Может быть, исходя из этого... Франко будет держать под Мадридом всего-навсего корпус порядка 10-15 тысяч человек весь период времени. А главная задача совершенно другие, очень четко. Вот как раз эта задача, которая была, вывод сделанный после неудачи 1936 года, борьбы за Мадрид. Нужно любой ценой взять под контроль север. То есть надо Каталонию брать, да? Каталонию или Басконию. Один из этих двух регионов надо обязательно взять. Ну и тут нужно сказать, в этот период времени... Кстати, вот республика сама попортила себе карму несколько, потому что после удачных действий, которые были вот при обороне Мадрида, при Гвадалахаре, все прочее, придут к тому, что начнутся трения между социалистическими отрядами и отрядами анархосиндикалистов. Ну, а нужно сказать, что в 1936 году, вот во время обороны Мадрида, погибнет харизматический лидер анархосиндикалистов Буэнавенкорно Дурутти. И начнется вот, скажем, там определенная борьба за власть и поиски новой силовой фигуры, что называется, что ослабило, само собой, боевые части, которые контролировали данные, ну, скажем так, партии. Но следующий момент очень важный, кстати, что для себя вот очень быстро убедились испанцы в ходе войны 1936 года. Они имеют определенные преимущества в воздухе благодаря наличию итальянских и немецких самолетов. С помощью этого можно решать, ну, многие проблемы, но войну выиграть невозможно. Война будет выиграна на суше. Дальше очень показательная ситуация. Флот республики практически бездействует. Поэтому нет как таковой, но сильно большой угрозы. Там потери... территории в той же самой там Средиземном море, островных, скажем, или там разрезах коммуникаций. Значит, нужно что? Вести наступление планомерное на север. То есть прорваться через Астурию, к Басконии, ну, потому что становится очевидно, что на защиту Барселоны реально стянуты наибольшие силы. А вот здесь что произошло? Вот. Ведь Испанская республика обещала дать автономию Каталонии, Каталонии, Басконии и Галисии. Дала только Каталонии. Ни баски, ни галисийцы не получили. И можно попробовать сыграть на этом, потому что получается, внутри республики нет единства. То есть на самом деле вот здесь, ну, может быть, поэтому именно Франко прибегает к такому затягиванию войны, потому что затягивание войны работает на него, по большому счету. Ну, республике приходится решать проблемы. Сами по себе. Приходится постоянно маневрировать между разными силами. Ну, а что сказать, националисты... Они все-таки более консолидированные оказались. Оказались, да, более консолидированы, потому как они, самое главное, смогли забыть о... Они приняли одно очень важное решение. Очень важное решение. Они сняли с повестки дня вопрос о власти. Как таковой. За что они борются. Потому что это потрясающая вещь по-настоящему. У националистов, по сути, было, как таковых, три гимна. Реально. Это гимн испанской монархии, это гимн фаланги и, что называется, военный. То есть, по сути дела, они поступили умно, они решили так, против кого дружим. Да, и вот они решили, вот когда победим, тогда и будем решать, какой строй у нас установится в стране. А пока мы действуем просто вот достигая поставленной цели, решая поставленные задачи. Ну что же, Андрей, я думаю, что вот следующую программу мы, наверное, будем как раз продолжать рассказ о событиях, и как раз вот возьмем события 37-го года. А вот там как раз 37-38 год, там есть очень интересное военное событие, там очень интересно вот эти сражения под тем же самым Теруэлем и так далее, которые показали, вот что такое реально стала современная война. И вот здесь, да, действительно, я думаю, есть... Вот как раз о войне вот здесь мы можем во многом поговорить. Ну вот просто на завершение мне бы хотелось сказать, что вот совершенно недавно я обнаружил, что у нас, к счастью, интернет представляет информацию не только по самым разным... Не только самые разные там фотографии звезд, известий, кто где отдыхает, кто где загорает и так далее и тому подобное. У нас, к счастью, есть очень много хороших, интересных сайтов, посвященных истории как таковой. И в частности, вот есть очень хороший сайт на... Ну, это не сайт, а группа. Группа ВКонтакте, которая называется «Гражданская война в Испании», где выкладываются замечательные просто материалы, художественные, документальные, исторические, посвященные войне со всех сторон, где на самом деле рассматривается этот феномен и присутствует работа историков. И вот всех желающих я бы хотел отослать, просто, которые даже интересуются просто историей Испании, поглядеть, как можно интересно подать проблемы гражданской войны. Сколько там на самом деле всякого можно сказать обо всем. Там есть и воспоминания наших дипломатов, и франкистов, и воспоминания историков, и очень интересные работы, и фотографии. Можно увидеть реально гражданскую войну воочию и убедиться самому, насколько это сложно. Ну, Андрей Викторович скромно не стал упоминать, что и эту программу, которая предыдущая вот у нас была, она тоже выложена, оказалась на этом, в этой группе, за что мы, конечно, ребятам очень благодарны. Не зря работаем, да. Ну что же, друзья мои, ну, до следующей встречи, это произойдет через 2 недели, и вот тогда будем рассказывать о событиях 37-38 года. Да, тогда будет кровь, тогда будет война, будет стрельба и все остальное. Политика в сторону, пушки вперед. Спасибо вам за внимание. Это были я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. До свидания. До свидания. Уроки истории.